Во дворе моем цветет акация, а я утром доллары нашла. У меня сегодня менструация, значит, не беременная я. Шла-шла-шла, я по полю шла, а я шла-шла-шла, баксы я нашла. А я шла-шла-шла, я так долго шла, пёрнула и 100 долларов нашла. Ой, геланьки! А я муха, цокотуха, я святая побледуха, а я по полю бродила, доллары в дерьме отрыла. И ходите, мандавушки, я вас ладом угощу, счастье, счастье не напасть, до ушей открылась. А я шла-шла-шла, я по полю шла, а я шла-шла-шла, баксы я нашла. А я шла-шла-шла, я так долго шла, села, перданула и снова все нашла. Мандавошки прибегали, косяки позабивали. Слава, слава, цикадухи, говноедицы! А за ними червячки, знаменитые торчки, стали чистый спирт бухать, с мухой, шлюхой флиртовать. Шла-шла-шла, баксы я нашла. А я шла-шла-шла, я так долго шла, села, пердануло и снова все нашла. Вот приходит майский жук, он мой охуенный друг. Дышит, падла, кокаин, убивается. Как кузнечик, вместо хуя огуречек. Он таблеточку берет, под язык ее кладет. Под язык ее кладет. Под язык ее кладет. Под язык ее кладет. Кладет. Под язык. А кузнечик, вместо хуя огуречек. Он таблеточку берет, под язык ее кладет. Вот и бабочка летит, в жопе клитор тарахтит, самогонки на перу нажирается. Вот веселье, вот бардак, муху так ебут и так. Одним словом, наша муха именинница. Вдруг из нычки паучок, пиздючок, нашу муху за пизду поволок. Хочет суку отодрать, отодрать, да и в рот ей напихать, напихать. Ну, а муха кричит, надрывается. Ой, пизда моя трещит, разрывается. Помогите, гости, помогите. Паука Гондона защемите. Только нет героев среди гостей. Да иди ее, паука, хоть убей. Нет нам дела до вашей разборки. И попятились все на задворки.